Глава 10. Альтернативная прошивка. Отоспавшись, проверил, что все мапы, кроме 7-й, в режиме ожидания, а ее состояние пока стабильно. Груша оставил сообщение, что Киралик все наконец порешал с властями, и завтра мы откроемся. Сегодня уже половина ночи прошла, смысла дергаться нет. Таким образом, у меня осталось не так много свободного времени, и стоило употребить его с пользой. Но для начала кофе. Интика я отправил домой прежде, чем лег спать, посоветовав найти себе девчонку в низах и хорошо провести время, вместо того, чтобы мастурбировать на сломанную мапу. Он дико покраснел и стал отпираться, чем только усилил мои подозрения. Впрочем, плевать, лишь бы убирал за собой. Однако за кофе пришлось идти в кафе. Время чуть за полночь, то есть по меркам средки разгар работы. Я привык жить в ее режиме, и мне даже нравится. Днем здесь скучно и не слишком красиво. Солнце ей не к лицу. С утра до вечера Средка принадлежит Ренду. Суетятся уборщики, доставщики, грузчики, повара, техники. Рекламы погашены или засвечены солнцем. Неон не горит, клиенты и владельцы бизнесов отсыпаются. Заведение готовится к вечернему старту. Когда темнеет, Средку заливают переливы огней. Взлетает гармония цвета и музыки, оживает анимация голой реклам, пряный ветерок из пустоши сдувает жару и напитывается запахами вкусной еды, приятных напитков и легких стимуляторов. На променад высыпают красиво одетые или красиво раздетые молодые и веселые люди с огнем нетерпеливого ожидания удовольствий в глазах. Атмосфера вечного праздника. Приятно посмотреть. И я смотрю. Я уже достаточно давно живу на Средке, в Средке и с Редкой. Один из тех, кто стоит за сценой этого вечного спектакля похоти, азарта и жадности. Работник кулис. И знаете что? Мне тут нравится. Я не по одному разу слышал все проклятия воздушной аллеи порока. Знаю все аргументы ее ненавистников. От пафосных видеороликов Кибернуля, проклинающего Рен-систему, до пьяных спичей в баре о «развращении молодежи». Я никогда с ними не спорю. С одной стороны, все споры бессмысленны. С другой, они правы. Все вместе и каждый по отдельности. Да, Средка есть фокус и вершина рендовой системы. Мощный насос, откачивающий деньги из карманов пострендовых горожан обратно в экономику города. Механизм, не дающий им стать рантье и жить на арендовую премию годами. Гарантия повторного ренда, на которой держится окупаемость имплосетов. Не было бы Средки, быстро и весело вытягивающей токи с ID-счетов клиентов, система ренда забуксовала бы, парализуя городскую экономику. Не любите рент? Понимаю, никто не любит. В среднестатистической норме каждый житель низов арендуется в 17 на первую десятку и выходит из ренда в 27. На выходе он имеет нерфнутый, но все равно повышающий его физические возможности сет, право деблокировать контрацептивный имплант, который в интернете всем ставят в 13, а главное, очень приличную по меркам низов сумму на счете. При этом он не теряет право на соцминимум. Бесплатную еду, бесплатную одежду, бесплатное образование и бесплатное жилье. А если обзаведется ребенком, то получит еще пакет бонусов за то, что немного разгрузил муниципальную программу промышленного воспроизводства кадров. Все это дает ему возможность жить скромно, но без особых забот до конца дней своих. Жениться, завести и вырасти детей и больше никогда не работать. Разве это не стоит 10 лет жизни? 983 из 1000 низовых решают, что стоит, и выбирают рент. Ведь для них этих 10 лет не существует. Просто темнота между закрытыми и открытыми глазами на кровати в рент-центре. Как моргнуть? Любой расчет показывает, что кроме случаев совсем уж паршивых рендов, это выгодная сделка. Ведь при установке имплосетов организм проходит детальнейшее медицинское обследование и корректировку всех дефектов здоровья, что само по себе увеличивает длительность продуктивного возраста. Кроме того, во время ренда идет постоянный контроль физического состояния. Мапы ежедневно имеют столько внимания, как через внутренний системный мониторинг, так и через периодические осмотры, сколько нерендовая бордель-девица в подпольном заведении в низах не увидит за весь свой срок службы. Кстати, 10 лет она там, скорее всего, не протянет, а если ее и не вышвырнут раньше за потерю внешнего вида, то по истечении этого срока окажется полной развалиной, без единого тока на счете. Арендовая вернется здоровой, бодрой и состоятельной женщиной, как и предусмотрено лицензионным контрактом. Если, конечно, не забагуется, не попадет на распродажу брака и не будет потом утилизована на подпольный крайм-разборке, потому что чей-то техан переоценил свои силы. Что тут скажешь? Говно случается. Хлось подсел к моему столику, когда я от праздных размышлений об экономике ренда перешел к практическим, на тему «А не выпить ли еще кофе?». С одной стороны, я сегодня почти выспался, что в моем режиме жизни редкость. С другой, работа предстоит до черта, а синтокофе бодрит мягче, чем Steam. «Кофе», — заказал я официантке. «Здесь она не так экзотична, как в мотобаре. Никаких колес, недорогой открытый сет, плечевой пояс, шея, руки, в заднем вырезе платья видна поддержка спины. Ножной имплокомплект тут то ли отсутствует, то ли скрытый. Решили не портить девушке красивые ножки, наверное. Вон в какой экстремально короткой юбке гуляет, есть что показать. Так что не все симпатичные девчонки арендуются в мапы, есть и другие возможности». «А можно мне тоже, босс?» «Два кофе». Я коснулся запястья официантки картой, она кивнула и пошла за заказом. «Спасибо, босс. Мы повесили камеру. У нас там на районе есть один мелкий интик. Школота, сыкливый, как пегля. Но во всех электрических штуках нормально волочет. Если не заработает, я ему зуб выбью». «Зуб не обязательно. За камеру спасибо». «Что дальше, босс? Они ходят по двое-трое. Мы готовы их пощипать». «Не надо. Вообще уберитесь оттуда пока. Я серьезно, спугнете еще. Пусть кто-нибудь из твоих крутится здесь, у борделя. Я маякну, когда понадобитесь». «Как скажешь, босс. Вопрос можно?» «Давай». «Ты говорил, чтобы я не спешил в рент. Почему?» «А ты хочешь?» «Все хотят, босс. Если повезет, буду с крутой имплухой. Ну и на средке позажигаю, конечно. Весь твой бордель опробую». «Вряд ли он будет ждать тебя 10 лет». «Ну, другой какой-нибудь». «А потом? Снова в рент?» «Нет уж, хватит и первой десятки. Я же не дурак всю жизнь туда всаживать». «Понятно. Не дурак, значит. Молодец, что не дурак. Но все же подзаработать немного до ренда тоже неплохо. Согласись?» «Само собой, босс. Я все понял. Спешить не буду. Время пока терпит. Побежал. Спасибо за кофе. На низах он чисто помои. Пока». Хлось умчался, а я подумал, что все они не дураки и понимают, что второй рент не так хорош, как первый. Имплосет уже есть, возраст не детский, износ как натуры, так и имплов растет, а выплаты те же. Повторный рент выгоден в первую очередь рент-центру, удваивая окупаемость сетов, но не самому арендуемому. Но все же статистика неумолима. 92% арендуются снова. И происходит это исключительно благодаря средке. Почему Хлось и его малолетки постоянно выпрашивают у меня то кофе, то еду? Потому что бесплатное, будучи точно такой же по питательности и полезности, совсем невкусное. Ее делают на тех же фабриках и даже на одних линиях. Отличие только в двух процедурах. Первая – внесение вкусовых добавок. Вторая – упаковка. Витаминный батончик в автомате на низах бесплатен, но имеет вкус слегка подслащенного пенопласта и одноцветную упаковку, либо серую, либо вырвиглазного колера. Тот же самый батончик в автомате на средке можно сожрать, урча и капая слюной, настолько он хорош, а его упаковка, пусть и не шедевр дизайна, но вполне привлекательна. Он стоит несколько токов, сущая ерунда по меркам пострендника, но в низах токи можно только накраймить, рискуя всем, в том числе и хорошим рендом. Себестоимость обеих версий батончика одинакова, так что разделение искусственное. Зато попробовавший лакомство на средке пацан будет пихать в себя бесплатный с отвращением и пониманием, чего он лишился. Отчасти поэтому на средке не особо усердствуют в пресечении мелкого крайма, который в основном как раз и сводится к воровству сладостей. Пусть детишки распробуют вкус здешней жизни и знают, к чему им стремиться. После первого ренда низовой получает достаточно токов, чтобы иметь на средке все, что пожелает. Откажется ли он? Конечно же нет, ведь ради этого он продал 10 лет жизни. Каждый из них думает: «Я только попробую. У меня до черта токов, потрачу немного, на остальное буду жить как раньше, изредка позволяя себе что-то средочное». Но, возвращаясь от огней с редки в туман низов, он уже не может грызть бесплатную еду, пить бесплатное питье, носить бесплатную одежду и так далее. Еда безвкусная, питье противное, одежда некрасивая и неприятная на ощупь. Игры тупые, видео неинтересное, музыка убогая, жизнь скучная. И, разумеется, секс с подружкой даже близко не похож на сеанс обслуживания мапой. Мы об этом позаботились наилучшим образом, не сомневайтесь. Пострендник поднимается на средку снова и снова. Каждое возвращение в низы все унылее. Период пребывания там все короче. Средка манит все сильнее. В конце концов, все они срываются в бесконечный кутеж, прожигают токи в вихре шикарных удовольствий. А потом, сидя без денег в тесном грязном кондоминиуме, понимают, что не могут выносить это убожество. По закрытой статистике рент-центра, средний период между первым и вторым рендами – 4,5 месяца. Причем в последние 2 недели горожанин потратит большую часть денег, потому что уже понял, что от судьбы не уйти. По той же статистике 88% второго ренда – половинка, то есть на 5 лет. Самообман, позволяющий решиться. 5, не 10 – ерунда, в этот раз я буду умнее и не просру все денежки так быстро. Между вторым и третьим рендом выбывших уже почти нет, и срок всего 1,5 месяца. Хвост прищемило, все и пегли пропасть. Поэтому рендовую систему иногда сравнивают с промышленной мясорубкой, в которой нет другого пути, кроме как к финальному ножу в центре утилизации. И это правда. Но, как я говорил недавно Костлявой, даже навязанный выбор остается выбором. На каждом этапе этого пути горожанин принимает все решения сам, осознавая последствия, без принуждения. Это, как по мне, тот максимум свободы, который можно получить от общества в реальности, а не в сладких, как конфеты на средке мечтах. Мне нравится средка, и моя симпатия бескорыстна. Сам я ее благами почти не пользуюсь. Приличный синтокофе, нормальная еда, одежда чуть получше липнущей кожи бесплатной синтетики, вот и все. Да, еще возможность, сидя в кафе, любоваться потоком счастливых людей. Так наблюдают за порхающими в луче солнца бабочками-однодневками. Их счастье приходящее, но разве не любое счастье таково? И это просто красиво. Средка у каждого своя. Моя — это подсобка в борделе, верстак, экраны терминалов, серверная стойка из железа, добытого клановыми на окраине. Выглядит безобидно, но на самом деле мое скромное хобби в разы краймовее подпольных боев без правил, тайных борделей для садистов-извращенцев и даже нелегальных разборок на имплы и органы. Все эти мелкие шалости системны, их существование неизбежно, прогнозируемо и не выходит за рамки предоставленной им экономической ниши. Я же замахиваюсь на святое, на рент. Совсем чуть-чуть, краешком, тщательно избегая задевать большие интересы серьезных игроков. Выгрыз себе, как пегля, крошечную норку в огромной структуре. Просто небольшой дешевый бордель на 30 мап. Говорить не о чем. Не одни мы имеем дело с бракованным оборудованием. Каждый интик в низах мечтает стать краем-техном, а не чинить трубы и кабели для муниципальных служб. На что-то годных среди них мало, учат их отвратительно, но талантливые самоучки встречаются, и краймкорпы их не упускают. Это тоже системно и даже легально, не считая умеренного жульничества с фискалкой. На него смотрят сквозь пальцы, потому что задействованная даже в обход правил бракованная мапа для рент-центра выгоднее, чем лежащая на холодном хранении. А вот то, что сейчас делаю я, абсолютно недопустимо. На экране черное окно терминала командной строки. Даже лучшие из рекрутированных корпами технов не то что не знают синтаксиса команд, но и о существовании самого терминала не догадываются. Работают с визуальным сетевым интерфейсом, где есть пункты меню, чекбоксы и ползунки настроек. Они позволяют частично модифицировать управление мапами, в том числе выводя вручное управление те функции, которые забаговались в бракованных. Это не нарушает правил, потому что идет через центральный сервер и полностью подконтрольный рент-центру. Работа технов у наших конкурентов в первую очередь заключается в том, что они сидят на сетевом подключении и управляют оборудованием вручную. Кстати, Кералик с Грушей уверены, что я занимаюсь тем же самым. Над средкой разгорается утро, но я его не вижу. Занят. С полуночи вожусь с седьмой. И добился первого серьезного успеха. Оживил сетевую карту. Для этого пришлось написать с нуля целую микросистему. Умеет она немного, всего лишь работать с файловой структурой и устанавливать сетевое соединение с локалкой. Но покажите мне того, кто сделает хотя бы это. Все только в чекбоксы тычут. Теперь у меня есть дистанционный доступ к ее железу, и не надо сидеть над телом с подключенным тестером. То, что я сделал, лютый крайм. Любое вмешательство в работу рендового оборудования, выходящее за пределы ползунков тонкой настройки в сетевом интерфейсе, категорически запрещено. Хотя официально считается невозможным. Вот такой парадокс. Если этого не хватает для приведения рендового в рабочее состояние, его следует немедленно вернуть в рент-центр. Потеряли деньги? Не волнует. Скупка бракованного оборудования всегда лотерея. Больше половины багованных мап, взятых нашими конкурентами, приходится возвращать, потому что техны не тянут их эксплуатацию даже в полуручном режиме. Мы — исключение, поэтому умеренно процветаем со своим демпингом. Моя идея заключается в том, чтобы накатить седьмой альтернативную операционку. Полного набора функций с ней не получить, но как минимум сервисный режим будет работать автоматически. Тянуть с этим нельзя. На диете из глюкозы и витаминов мапа окончательно утратит функциональность не позже, чем завтра. Органическая часть уже израсходовала все резервы, и даже имплы стали прощупываться. Хотя маскировочный мягкий слой у этого сета отличный. Будь у меня настоящие питательные растворы, как в центре холодного хранения, можно было держать ее в отключке долго, но в расходниках борделя только полутвердые концентраты, а их в желудок не пропихнешь. Операционку, к счастью, писать не надо. Сейчас уже мало кто вспомнит, но до того, как владетель Крион, ныне покойный, волевым решением перевел всю импл-индустрию на заимствованные программные решения, наняв приглашенных специалистов, в городе были собственные наработки. Например, система Keybooks. Я понимаю резоны владетеля. Экстренный перевод экономики города на рент-систему из-за кризиса черного тумана требовал быстрых решений. Ждать, пока Keybooks допилят до необходимой универсальности, времени не было. Потому внедрили чужой, но готовый, а главное совместимый с нашими технологиями имплосетов клиент-серверный комплекс с самообучаемым био-нейропроцессингом. Свои разработки забросили, не до того было, все специалисты занялись срочным внедрением ренда, развертыванием сети, созданием и обучением брейнфреймов и так далее. Только единичные энтузиасты пытались развивать Keybooks, и мой учитель был последним из них. Дистрибутив еще общедоступен, но инсталлировать его не сможет уже, наверное, никто, кроме меня. Главный недостаток рент-системы — деградация компетенций. Большая часть населения уходит в рент, в школах учатся единицы. Какой дурак будет годами сушить мозги, имея среди сверстников репутацию позорного говнючья, чтобы потом работать на подхвате у рендных техников, получая сущую ерунду и не имея никаких перспектив, кроме как в крайме. В крайм куда проще попасть после ренда, с силовыми сетами. Преподают же им те, кого и на это не хватило. Бесталанные и безинициативные, не сумевшие устроиться нигде, кроме как в школе. Нормальное образование получают только дети вершков, но они не особо мотивированы, у них и так все есть. В результате город критически зависим от заимствованных технологий и приглашенных спецов. Своего нет нифига, и однажды нам это еще и кнется. Если отбросить философию, то приходится признать, что Keybooks так и остался сложной, контринтуитивной и очень недружественной к пользователю системой. Зато ручная конфигурация при установке позволяет, например, проигнорировать конфликты оборудования. Теперь, когда у меня есть сетевой доступ, я спокойно раскатал самый свежий, десятилетний примерно давности, дистрибутив, и он встал как родной. Оборудование, кроме сетевой карты, не подхватилось. На всех устройствах красные значки «не поддерживается». Но я и не ожидал, что будет легко. Придется делать адаптацию драйверов. Муторно, но преодолимо, потому что программная основа все равно танцует от железа, а командная таблица основных имплов не менялась никогда. Поверх нее накручивали всякое, да, но основа та же. Скажем, базовые драйвера ножного имплокомплекта в Keybooks есть. Мапский от базового ушел довольно далеко, но глубоко в программной основе ноги всегда ноги. В практическом смысле это значит, что танцевать так, чтобы у клиента от одного взгляда на ширинке пуговицы отлетали, мапа не сможет. Но встать с кровати и дойти до унитаза — запросто. А больше мне пока ничего не надо. Первым делом запустил утилиту опроса оборудования, чтобы снять спецификации сета. Зная, к какой серии относятся имплы, можно посмотреть, с какой основы они эволюционировали, подобрать наиболее близкий драйвер от устаревшего комплекта кибукса, чтобы потом допилить его вручную. И вот уже на этой стадии я забуксовал. Утилита отработала штатно, таблицу оборудования я получил, но вот беда, спецификаций к нему нет нигде. Кажется, я понимаю, почему не завелся инсталлятор стандартной мап-операционки. Этого железа нет в списках совместимости, а драйверов к нему в драйвер-паках. Приходится признать, что на 7-й инсталлирован не стандартный мап-сет, а какой-то штучный эксклюзивный набор вне серий. Это разрушает мою стройную гипотезу. Не довезли до краем разборки эксклюзивку без имплов, запихали имплы, перепрошили и продали, подменив контракт на левый. В этом случае сет был бы обычный, самый дешевый, если вообще не вторичный. Потому что зачем ставить что-то еще? Она ведь была обречена не дослужить рент и отправиться в утилизацию, принеся выплаты тому, кто все это провернул. Кстати, пора уже помахать ему рукой, напомнить, что не он один любит деньги.